Я изучал кое-какие документы и списался со знакомыми в Индии. Это очень древняя раса. Когда-то они жили на поверхности земли, но потом что-то случилось, и они ушли под землю. Это было еще до появления на нашей планете людей. Это когда динозавры вымерли? Почти шепотом спросила Гермиона. Возможно, кивнул Фламмель, дальнейшее мы можем узнать лишь из легенд. Судя по всему, эти существа являются хранителями нашей планеты. Следят за тем, чтобы сильные катаклизмы ей не повредили. В древности люди считали их богами и поклонялись им. Потом стали бояться и называть злом. Помните библейского змея? А ведь он пришел, а не приполз. Получается, что Адам и Ева были змееустами? Спросила сеньора Руджиери. Ева так точно, усмехнулся Фламмель. Впрочем, здесь мы вторгаемся в область догадок. Вероятно, что у разумных ящеров и людей действительно может быть общее потомство. Хотя это странно. В любом случае, рептилоиды стали использовать людей для высиживания своих яиц. Мой друг Раджниш считает, что контакт зародыша с аурой человека, а еще лучше мага, дает маленьким рептилоидам возможность телепатически общаться с людьми. А им это необходимо, чтобы как-то воздействовать на разошедшихся магглов, которые легко могут уничтожить планету своими необдуманными действиями. Это, конечно, только гипотеза. Но ведь магглы лишь относительно недавно приобрели силы, способные реально навредить планете, заметила Магдалина. Что-то испортить они могли и раньше, пожал плечами Фламмель, влезть в какой-нибудь важный энергетический узел, на место силы. Возможно, кто-то из людей сумел попасть в какой-нибудь проход, который привел его к рептилоидам, а они как-то разобрались с его аурой и прочим. Сейчас об этом сложно говорить. А почему они хотели убить малыша? Спросила внимательно слушающая Гермиона. Это же жестоко. Фламмель вздохнул. Не забывайте, что они не люди, и к ним нельзя подходить с нашими мерками. Ребенок, полностью переключившийся на человека, может быть для них опасен или бесполезен. Сириус вздохнул и теснее прижал к себе сыночка. Но люди таких питомцев к себе в дом все-таки приносили? Спросил Северус. Да, кивнул Фламмель, но это было редкостью. Насколько я понял, большинство наседок были не так любопытны, как мистер Блэк. Или им было не жалко малышей, слишком жаждали золота. Да и рискованно было иметь при себе такое чудо. Но такие дети приносят счастье и благополучие в дом, который их принял. Вот и все, что я знаю. И хорошо, буркнул Блэк, но важно узнать, чем его кормить, ну и все такое. А откуда ты знаешь, что это мальчик? Спросила Нарцисса. Чувствую, ответил Сириус. Связь, кивнул Фламмель. Счастье и благополучие, переспросил Люциус. Руки прочь, тут же отреагировал Сириус. Хочешь, иди своего высиди. Я все-таки начинаю подозревать, что Блэк его не только высидел, тихо проговорил Снейп. Уж очень похоже, что ему гормоны в голову ударили. А ты вообще заткнись, не нервничай, мамаша, и не стоит со мной ссориться. Вдруг какие зелья для ребенка понадобятся? Можно подумать, ты тут единственный зельевар. Магдалина предостерегающе подняла руку. Не надо ссориться. Если у Северуса не будет хватать времени, то я тоже помогу. Вряд ли стоит посвящать многих в сложившуюся ситуацию. Это в любом случае не пойдет на пользу малышу. Совершенно согласен, кивнул Фламмель. Я попробую выяснить, чем кормить малыша через Тамаридла. Невыразимец вздохнул. Конечно, очень хотелось бы изучить такой экземпляр, но я все понимаю. Но если вы позволите хоть иногда наблюдать, это было бы очень любезно с вашей стороны, мистер Блэк. И, разумеется, любая помощь от нас гарантирована. Рептилоид потерся о своего родителя и зашипел. Сиус, явственно услышали волшебники. Ой, восхитилась Гермиона. Он назвал меня по имени. Благоговейный прошептал Блэк. С ней поднес было палец к виску, но встретил взгляд Магдалины и опустил руку. И промолчал. Глава 44. В общем, все договорились. Невыразимец пообещал помощь с уточнением диеты для маленького рептилоида. Гарри и Гермиона вызвались купить все необходимое для ухода за ним в магловском мире. Северус и Магдалина пообещали сварить зелья, которые понадобятся. А Фламмель решил связаться со своим другом из Индии, чтобы выяснить оставшиеся подробности общения с рептилоидами. Гермиона даже расстроилась, что ей придется уехать в Италию. Тайну доверили только Невиллу. Но было ясно, что Драко Малфоя просветит родители. «Ты не расстраивайся», — сказал Гарри подруге, — «мы тебе обо всем потом расскажем. Главное, чтобы у тебя все получилось, и гостинцы не забудь передать. Хотя, ты же самолетом летишь, да, до Генуи, а «А почему до Генуи?» – спросил Невилл. «Потому что там ближайший к Триаре международный аэропорт», – ответила Гермиона. «Он носит имя знаменитого путешественника Христофора Колумба. Он Америку открыл. Тоже на самолете?» – почтительно спросил Невилл. «Нет, на корабле. Тогда самолетов еще не было, а Христофор Колумб родился в Генуе, поэтому его именем аэропорт и назвали». Невилл кивнул. «Он очень хотел посмотреть на самолеты. Может, нас отпустят проводить Гермиону?» – спросил Рон. «Это же в субботу будет». «Я спрошу», – сказал Гарри, – «и дяде позвоню. Он может нас в аэропорт отвезти, а потом до дырявого котла подбросить. Спроси. Мне будет очень приятно, если вы меня проводите. А гостинцы можно будет через ЭМИ отправить. Синьора Руджиери разрешила проводить Грейнджеров в Италию. Гарри, Рону и Невиллу разрешили. Не понадобилось даже беспокоить Дурсли. Сопроводить студентов соизволил профессор Снейп. Волшебники даже поднялись на галерею, откуда открывался вид на самолеты. Невероятно, пробормотал Невилл. И они летают. Ага, пробормотал Рон. Гарри тоже был в восторге. Вон, смотри, величественный лайнер уверенно заходил на посадку. И это было просто потрясающе. Мальчишки даже дыхание задержали. В ожидании Гермионы ребята старательно учились. У каждого у них была своя цель. Рон честно выполнял условия договора. Невилл и Гарри просто втянулись в учебу и старались не снижать планку. К тому же профессор Снейп уже давно перестал срываться на них обоих, а в последнее время вообще был на редкость задумчив. Сам же Снейп просто не знал, что ему делать. Он впервые оказался в такой ситуации, и эта ситуация ему ужасно не нравилась. Похоже, что Сириус Блэк положил глаз на Магдалину Руджиери. Это было нечестно, неправильно и просто по-свински, в конце концов. Но это же был Блэк, сука блохастая. С виду все было вполне невинно, но Сивируса не проведешь. Он прекрасно видел, что задумал этот мерзавец. Даже телефон себе завел. Дескать, нужно консультироваться по поводу кормления рептилоида. Со Снейпом мы консультироваться не будем, отдел тайн нам не подходит, сам Фламмель не авторитет. Нам Магдалину подавай, давит на жалость паразит гриффиндорский. Даже заявил, что в присутствии очаровательной синьоры его питомец лучше кушает, понятнее шипит и вдобавок улыбается. А давеча притащил какой-то справочник по астрономии и попросил Магдалину перечислять латинские названия звезд вслух. Дескать, стоит соблюсти семейную традицию, выбирая имя, а женский голос – это красиво. Нарциссу попросить не мог, та живо малышом интересуется, не отказала бы, не е-е-ед. Паразит нацелился на самое дорогое, что было у него, у Сивируса. На самого важного для него человека. Этого Сивирус так не оставит, хватит. Пусть он не красавец и не богач, ему есть что предложить любимой женщине. А если ей захочется своего рептилоида, то он высидит. Ничего сложного, даже Блэк справился. Так что как только закончится празднование Билтайна, или как там его в Италии называют, он, Сивирус, тут же сделает Магдалине предложение. Кольцо купит с бриллиантом, букет роз, и что там еще нужно? Может, с Люциусом посоветоваться? А эта мысль, Люциус планы старого друга одобрил. Конечно, было бы неплохо пристроить в хорошие руки непутевого кузена дорогой супруги, но с ней как никто заслуживал счастья. К тому же у них с Магдалиной было так много общего, а с папашей-одиночкой, если что, и они с нарциссой справятся. Тем более, что леди Малфой очень нравился малыш, она бы и сама от такого не отказалась. Правда, до радикального решения проблемы в виде откомандирования супруга в гнездо рептилоидов она пока не дошла, и Люциус поспешно переключил жену на помощь Сивирусу. У нарциссы было доброе сердце, она тут же согласилась помочь с выбором кольца, напомнив потенциальному жениху, что дама его сердца предпочитает изумруды. Сивирус приобрел красивое кольцо, обзавелся новой мантией, заказал бутылку лучшего вина и шоколадный торт, который поместил под чары стазиса. Договорился с Помоной Спраут насчет букета. Теперь оставалось только ждать. Но первым на пороге Снейпа оказался не Билтайн, а Сириус Блэк. С рептилоидом на руках, Снейп, с порога начал он: «Это правда, что ты собрался делать предложение Магдалине?» «Мне нарцисса сказала». «И что?» – спросил Снейп. «Я не понимаю, какое тебе до этого дело?» «Как это какое мое дело?» – возмутился Блэк. «А я?» – у Снейпа потемнело в глазах. «Слушай ты, мать-одиночка, какого драного пикси ты лезешь в мои дела и в мою жизнь? Мало ты мне в школе крови попил, я ему крови попил, а сам, и вообще, у меня ребенок». Словно подтверждая его слова, на руках Сириуса зашипел рептилоид. «И при чем тут твой ребенок?» – спросил Снейп. «Как при чем? У него с Магдалиной хороший контакт, она с ним отлично ладит, поэтому предложение ей буду делать я». Снейпу очень захотелось врезать по наглой мародерской роже, безо всякого волшебства, кулаком, со всей силы. «А ее мнение ты спросить не хочешь?» – сдерживаясь из последних сил, процедил Снейп. Блэк замер. Похоже, что об этом он и не подумал. «Ну ладно», — сказал он после минутного размышления, — «ты прав, решать будет она», — и ушел. Снейп запер дверь, налил себе огневиски и залпом выпил. Потом снова налил и выпил, и снова, и еще раз. Все-таки Блэк скотина, вся надежда лишь на то, что Магдалина не поведется на титул и состояние и не захочет сажать себе на шею двух детишек, одного великовозрастного, а второго нечеловеческого. Но настроение было испорчено капитально. Северус еще раз осмотрел кольцо и решил добавить старинный фолиант по ядам и выпить Феликс Фелицис. Больше он ничего сделать не мог. Глава 45. Ничто не длится вечно. Вот и Гермиона вернулась из Италии. Ну как, встретили ее друзья? «Все получилось, важно», — проговорила девочка. «Я прошла все испытания, и теперь меня тоже будут учить, но я ничего не смогу вам рассказывать. А еще мы обедали вместе с сеньорой Борджиа, ей очень понравилась наша разработка, и я теперь официально ученица мастера. Мне будут задания присылать и книги рекомендовать, вот, и план дополнительных занятий, который мне надо будет показать профессору Снейпу. Гарри, а это план для тебя от сеньора Руджиери, и будем учить итальянский, и в латыни совершенствоваться. Рон, я тут подумала, может, тебе тоже стоит учить иностранные языки? Это очень хорошая, уважаемая и высокооплачиваемая работа. Я имею в виду переводчиков. Есть же специальные артефакты-переводчики, проговорил Невилл, откусывая кусочек от шоколадки, которыми всех угощала Гермиона. Это немного не то. Я имею в виду, книги переводить. Хоть с той же латыни, для тех, кто сам языки не выучил. Рон задумался. Гарри покачал головой. «Тут усидчивость нужна», — напомнил он. Рон вздохнул. «Ничего, меня на летние каникулы Невиллу пригласил. Я попробую ему в теплицах помогать. Ну и еще чего, бабушка тебе что-нибудь посоветует?» — кивнул Невиллу. «Она у меня строгая, но очень умная». «Это хорошо», — согласилась Гермиона. «Ладно, доедайте тут, а мне пора к профессору Снейпу». «Гарри, ты со мной?» Гарри прихватил еще одну конфету и поднялся. План дополнительных занятий надо было согласовать с профессором, так что они с Гермионой направились в подземелье. Профессор Снейп им не обрадовался. Он выглядел каким-то взбрюченным и рассеянным одновременно, и это было странно. Впрочем, он пообещал обоим гриффиндорцам, что назначит им дополнительные часы, о чем и сообщит позже. «Как ты думаешь, что с ним такое?» – спросил Гарри. «Понятия не имею», – пожала плечами Гермиона. А Северус договорился, что будет отсутствовать в ближайшие выходные и заказал порт-ключ в Италию. Нервничал он ужасно, все валилось из рук. От нарциссы он узнал, что Блэк предложения еще не делал. Его задержали невыразимцы, которые старались адаптировать маленького рептилоида к жизни на поверхности Земли. Малыша Сириус назвал Ашлиша, и шипящих много, и принадлежит к созвездию Гидры. Рептилоид на имя откликался и шипел что-то похожее. Окончательно свихнувшийся от родительских чувств Сириус носился с каким-то магловским приспособлением, позволяющим всюду таскать с собой ребенка, кормил его по часам какой-то кашицей, сваренной по специальному рецепту, и даже соорудил ему шапочку из фольги и смастерил что-то вроде магловских солнцезащитных очков, чтобы нежные глазки Ашлиши не пострадали от прямых солнечных лучей. По слухам, доставляемым нарциссой, Кикимер был абсолютно счастлив, а портрет покойной матери Сириуса пребывал в перманентном обмороке. И надо же было такому случиться, что Сириус со своим питомцем и Северус столкнулись в гостиной сеньора Руджиери. Оба были при полном параде. Оба с букетами, у Блэка, из шикарных белых роз, а у Снейпа, из темно-красных, а также с вином и коробками тортов, у Блэка, безе, у Снейпа, шоколадный. Хозяйка дома пригласила располагаться. Оба жениха устроились в креслах и демонстративно отвернулись друг от друга. Магдалина улыбнулась, призвала вазы, наполнила их водой и поставила туда цветы. «Обожаю розы, а по какому случаю угощение?» Снейп и Блэк переглянулись. «Мы не могли бы поговорить наедине», — тут же выпалил Сириус. «Нет уж», — не согласился Северус, который не забыл выпить зелье удачи. «Да что ты себе позволяешь?» — возмутился Блэк. «А то, Северуса несло по кочкам. Без влияния Феликс Фелицисон ни за что не стал бы вести себя подобным образом. Он встал. «Я так понимаю, что мы прибыли сюда с одинаковой целью. Так что, дорогая Магдалина, прошу вас стать моей женой». Северус достал из кармана коробочку с кольцом. На столик легла редкая книга. Сириус хватал ртом воздух. Такого он явно не ожидал. «Нет», — наконец выговорил он, тоже встав и достав коробочку, «моей женой». Синьера с интересом смотрела на обоих претендентов на свою руку и сердце. «Я польщена, господа, но это несколько». Женихи синхронно открыли коробочки, и оба бросили ревнивый взгляд на кольцо конкурента. Если Северус купил платиновое кольцо с большим изумрудом, окруженным бриллиантами, то Сириус принес золотое с огромным бриллиантом. В обоих случаях было на что посмотреть. Магдалина вздохнула. «Присаживайтесь, господа. Я так понимаю, что все это серьезно». Впрочем, и так было видно, что серьезнее некуда. «Видите ли», — проговорила Магдалина, разливая вино по бокалам, «есть одно обстоятельство, которое вы должны знать и принять к сведению. Разумеется, я уверена, что вы сохраните его в тайне». Оба кивнули. «Я вряд ли смогу быть хорошей женой. У меня никогда не будет детей». Северус пожал плечами. Эта сторона жизни его совершенно не интересовала. «Кроме того, я предпочитаю не привязываться к кому-либо настолько сильно», продолжала Синьора Руджиери. «Но почему?» – удивленно спросил Сириус. «А вас не удивляет моя дружба с Фламмелями? Вы талантливый мастер зелий», – ответил Блэк. У Северуса широко раскрылись глаза в предчувствии чего-то, доселе неуловимо витавшего в воздухе. «Благодарю. Но дело не только в этом. Я родилась 13 апреля 1573 года». Оба джентльмена поспешно произвели подсчеты в уме. «Энда, как говорится, а с виду и не скажешь. Вы тоже создали философский камень?» — заинтересованно спросил Снейп. Она покачала головой. «Нет, иначе было бы легко не расставаться с близким человеком, как Николас и Пернель. Просто делилась бы эликсиром и все». Сириус рассеянно поглаживала шлишу. «На вас испытали что-то вроде средства Макропулоса?» — не отставал Северус. «Тоже нет. Мой отец служил Катарине Медичи. Его боялись и ненавидели. После смерти Черной Королевы недоброжелатели почувствовали себя свободнее. Но они слишком боялись Рене Флорентийца. Решили ударить его, уничтожив дочь. Меня заживо замуровали в склепе на кладбище невинно убиенных младенцев». «И как же вы выжили?» — в ужасе спросил Сириус. «Я не могу об этом говорить, но, поверьте, это был ужасный опыт. Возможно, я там и умерла, но так или иначе, я выбралась из этого адского места. Может быть, я уже не совсем человек, кто знает. Тем не менее, я живу уже 500 лет, совершенствуюсь в зельеварении и стараюсь избегать слишком сильных привязанностей. Очень тяжело терять близких. А если я создам философский камень?» — спросил Снейп. «Вы готовы даже на это?» — потрясенно спросила Магдалина. «Ради вас, да». Она на мгновение опустила глаза. «Я подумаю над вашим предложением, Северус». Глава 46. Легко сказать. «Я создам философский камень». На великое делание уходили годы. И дело было не только во времени. Трансмутации очень сильно меняли мага. Другие же методы были жуткими, варварскими, темными. Создание крестражей уродовало душу, забирая целые куски жизни и личности. Можно было продлевать собственную жизнь, забирая силы и магию у другого, более слабого, что пытался проделать призрак Тамари Глазджинни Уизли. Но это было мерзко и отвратительно, и Магдалина вряд ли одобрила бы подобное. Становиться вампиром тем более не хотелось. Оставалось то самое средство Макропулоса или путь, пройденный Магдалиной. Последний Северусу не подходил, и дело было не в страхе перед погребением заживо. После долгих размышлений с ней пришел, что дело было в традиционных ритуалах и посвящениях, которые прошла юная на тот момент стрига, да и репутация ее отца, как сильного черного мага, не на пустом месте появилась. Такой мог и на родной дочери что-нибудь испытать, в том числе и по прямому приказу своей покровительницы, как тот самый Макропулос. Да и энергетика места много значила. Кладбище невинно убиенных младенцев в Париже было чудовищным местом. Считалось, что его земля разъедает захороненное тело за 9 дней, и было там что-то, связанное с Фламмелем. Было. Впрочем, если даже и вырвалось нечто на волю вместе с замурованной заживо девушкой, то в монстра оно ее не превратило. Похоже, что надо было посоветоваться с тем, кто многое знал и долго жил, то есть с самим Николасом. И Северус Снейп написал короткую записку с просьбой о встрече. Фламмель согласился принять молодого коллегу и прислал ему порт-ключ. Дом почтенного алхимика располагался в предместье Вина. «У вас тут очень уютно», — проговорил Снейп, устраиваясь в кресле с бокалом вина. Николас мягко улыбнулся. «Современная жизнь такая стремительная, но совсем отказаться от общения с большим миром было бы большой глупостью. Вы хотели поговорить о Магдалине, она сказала, что вы просили ее руки. Не только я», — Фламмель покачал головой. «Мистер Блэк уже взял свое предложение обратно. Его можно понять, ведь на нем лежит обязанность перед родом. Иногда в полукровности есть своя выгода. Своя выгода есть во всем. Магдалина нам спернель как дочь, ведь своих детей у нас никогда не было. Мы иногда помогаем талантливым детям, но тесной связи стараемся избегать. Слишком больно, когда она рвется. Бесплодие – обязательная плата за бессмертие или очень долгую жизнь. Тело меняется, как вы понимаете, но я не назвал бы это бесплодием. Дети не всегда наше утешение, а вот книги – открытие». Снейп кивнул. Это было понятно и разумно. У бессмертных не было проблем с тем, чтобы что-то или кого-то оставить после себя. У них просто не было этого после. «К тому же», – продолжал Николас, – «для обычного человека бессмертие легко может стать проклятием. И дело не только в постоянно наблюдаемой гибели близких и родных. Если нет ни угасающего любопытства, желание узнать что-то новое, что-то открыть, увидеть своими глазами, то жизнь быстро приедается, а пресыщение может отравить все. Мистеру Блэку это противопоказано, а у вас другой склад характера». Снейп кивнул. «Я не прошу у вас рецепта создания философского камня», — сказал он, — «это было бы глупостью, потому что этот путь каждый должен пройти сам. Но я хотел бы получить совет. Может быть, я сумею пройти ритуал или сварить какое-нибудь зелье, которая сможет продлить мне жизнь и сохранить молодость, а за это время мы с Магдалиной могли бы разобраться в своих чувствах, и, возможно, решили бы создать свой камень. Это разумно», — после некоторых размышлений проговорил Фламмель. «Я рад, что не ошибся в вас. У меня есть рецепт Макропулоса. Зелье подействовало чудовищным образом еще и потому, что готовилось не для несчастной девушки. В идеале такой эликсир каждый должен готовить для себя сам. Император Рудольф был сквибом и сам для себя такого зелья приготовить не мог, а для юной девушки нужны другие расчеты и, возможно, другие ингредиенты. Она ведь была ведьмой, да, не очень сильной. К тому же Макропулос старался уберечь единственного и обожаемого ребенка от скверны этого мира. Магдалине, как это ни странно на первый взгляд, повезло. Рене не прятал ее от реальности, она даже помогала ему». Северус кивнул. Ему самому преодолевать все жизненные трудности помогала закалка реальностью с самого детства. Никогда не надо заворачивать детей в вату. Чем менее они подготовлены к столкновению с реальностью, тем болезненнее может быть последствие такого столкновения. В дверь стукнули, и в комнату заглянул Том Риддл. «Вы заняты, мэтр? Заходи, Том. Наливай себе вина». «Здравствуйте, мистер Снейп». «Добрый вечер», — ответил Северус. Было дико слышать от Риддла это вежливое «мистер Снейп». Тут же вспоминалось шипящее «Северус». Конечно, этот парень ни о чем таком и понятия не имел, но все равно было жутковато от самого его присутствия. Ему намного лучше здесь, у Фламмеля или под защитой отдела тайн. Еще хорошо, что никто не пронюхал. Слишком многие могли захотеть избавиться от бывшего темного лорда. Хотя, какого же бывшего? Этот симпатичный парень никогда не был их лордом, хотя и называл себя Вальдемартом. «Кошмар! Как продолжаются переговоры с нашими подземными друзьями?» — спросил Фламмель. Том отпил из бокала. «Начинает вырисовываться тот самый договор», — ответил он. «Похоже, что в контакт с хранителями вступил именно Салазар Слизерин. А вот как появился накопитель, и почему поругались основатели, пока не ясно. Как интересно!» — заинтересовался Снейп. «Наши студенты, кстати, по этому поводу такого напридумывали. Даже решили, что все основатели имели внеземное происхождение. Целые словесные баталии устраивают, спорят до хрипоты. Даже купили телескоп». Том улыбнулся. С ней подпил еще глоток восхитительного вина. «Наверное, мне пора», — сказал он, — «быть деканом, такая морока. Никогда не знаешь, что еще отмочат студенты. Я пришлю вам рецепт», — кивнул Фламмель. «А с Магдалиной договаривайтесь сами. Большое спасибо», — улыбнулся Снейп. Том скользнул по нему заинтересованным взглядом. «Вот ведь напасть, он ведь наверняка в курсе всего этого. Любопытно ему, видите ли, ну и троллы с ним». Распрощавшись с любезным хозяином, Северус немного погулял по старинным улочкам. Местных денег у него с собой не было, но хозяин симпатичного трактирчика показал, где можно обменять фунты. Как раз хватило на ужин и бутылку вина. Результатом ужина была операция в Триару. «Добрый вечер», – мягко улыбнулась Магдалина. «Я почему-то ждала вас. В самом деле, у Северуса потеплело на сердце. Я был у Фламмеляи», – она кивнула, – «и мы подала кофе. Я не просил рецепт», – сказал Северус, – «я хотел совета. Вот зелье Макропулоса, например, его нужно варить самому, и расчеты там сложные. А камень? А камень можно создавать всю жизнь», – кивнула Магдалина. «Я понимаю. Уже ваша готовность пойти на определенные жертвы для меня много значит». Он сунул руку в карман. Коробочку с кольцом он так и не решился выложить. «Возьмете?» Она протянула ему руку. Северус бережно надел кольцо на изящный пальчик и нежно поцеловал ладошку. «Кажется, все у них будет хорошо». Глава 47. Гарри Поттер сидел на подоконнике в неприметной нише и невидящим взглядом смотрел на улицу. Гермиона застряла в библиотеке, Рон и Невилл ушли в теплицы, и у него было время посидеть и подумать. А подумать было о чем. Сегодня он чуть было не столкнулся с высоким парнем в мантии невыразимца. Тот посторонился и проводил Гарри долгим, внимательным взглядом. Том Марвелла Ридл, лорд Волдеморт, убийца его родителей. При этом именно встреченный человек как бы темным лордом и не стал, и в сиротстве Гарри виноват не был. Слишком сложно. На примере Ридла Гарри объяснили опасность неполных знаний. Если бы тот получил всю информацию о создании крестражей, то не стал бы уничтожать собственную личность, не превратился бы в чудовище и не пошел бы убивать Гарри. А про самого Гарри было сделано пророчество, что он сможет победить темного лорда. Ужасно. Кто-то чего-то наговорил, а погибли мама и папа. Из младшей школы Гарри помнил, что пророчества и предсказания часто делались под влиянием наркотиков или ядовитых испарений. А еще детей предупреждали против мошенников, которые могли загипнотизировать или запугать, запутать. У волшебников тоже были воры, преступники, мошенники. Почему же все поверили в это пророчество? Было что-то еще, и этот Ридл. Гарри он был неприятен, но ведь и он держался подальше. Слишком все сложно. Синьора Руджиери говорила ему, что его родители слишком доверяли профессору Дамблдору, а тот оказался преступником. Никому и никогда нельзя настолько доверять. Всегда нужно пытаться разобраться в происходящем и составить свое мнение. Проверять и перепроверять информацию. Это было сложно, но скорее всего, правильно. Профессор Снейп выглядел каким-то слишком благостным и довольным. Даже баллы перестал снимать. Что-то у него случилось. Интересно, что? И исследования тайной комнаты были увлекательными и многообещающими. И малыш Сириуса Блэка. Все-таки хорошо, что у крестного есть о ком заботиться. Он и дом полностью в порядок привел, и от самого Гарри отстал. Хоть продолжал приглашать в гости, но без прежнего фанатизма. А все-таки интересно, до чего договорились невыразимцы с рептилоидами. Как все это происходило во времена основателей. Как бы узнать, стремительно приближались экзамены. Перевод книги они с Гермионой наконец закончили. С итальянским были кое-какие проблемы, но это, как объяснил им профессор Снейп, было от недостатка практики. Летние каникулы предвкушали все, особенно Рон Уизли. «Знаете, по большому секрету», — сказал он друзьям, — «папы в это лето дома не будет. Этим рептилоидам все равно нужен кто-то, кто будет яйца высиживать. Они заплатить готовы». Ну, мама папу и уговорила. Его с работы все равно выгнали же, а деньги нужны. «Ничего себе», – пробормотал Гарри. Рон вздохнул. «Так что к лучшему, что меня дома не будет. Без папы, ну, мама она иногда. А твой папа как? Он, вроде, не против. И на детенышей смотреть не пойдет. Заработает для семьи». Гарри мистера Уизли было жалко. Хотя миссис Уизли приятной особой не назовешь. Он часто слышал по телевизору и от гостей тети Петуньи, как мужчины старались сбежать из семьи, но не к рептилоидам же. В бар, в клуб или еще куда. Некоторые с другими женщинами встречались. Но это не его дело, конечно. «А как Ашлиша поживает?» — спросила Гермиона. «Сириус пишет, что еще несколько слов понятно шипеть научился. Старается. А знаете, это странно», — проговорил Невилл, — «эти рептилоиды. Ну, если им так нужны люди для высиживания яиц, как же они раньше обходились? Наверное, это не единственный выход из их пещер», — сказал Гарри. «Здесь, похоже, его как-то запечатали, а в других местах они могли и выбираться, даже не в Англии». «Может быть, нам на каникулах что-то расскажут», — вздохнула Гермиона. «Вы только нам сразу же напишите», — попросил Невилу, «и я вас всех на мой день рождения приглашаю. Приезжайте, будет весело, и ребят из Италии привозите. Мы постараемся». Экзамены были успешно сданы. В Хогвартс-экспрессе Гарри и Гермиона передали Рону по 10 галлеонов. Еще 10 причиталось с Невилла. «Ну вот, тут на все хватит», — сказала Гермиона. «Ты отлично справился». Рон был счастлив и горд. «У меня из гербологии получается», — сказал он. «Может, мы с Невом после школы свои теплицы заведем. Травы — это выгодно. И даже интересно. Тогда мы будем только у вас ингредиенты покупать», — улыбнулся Гарри. «Ловлю на слове», — важно кивнул Невилл. «Мы с Роном записались на руны и арифмантику. Посмотрим, что получится». «Ага», — кивнул Рон. «Я сам видел. На дверях теплиц руны нарисованы. Профессор Спраут сказала, что они служат для защиты и повышают плодородие, и расчеты часто нужны. Надо же, и мы с Гермионой записались на руны и арифмантику. В зельеварении тоже и расчеты важны, и руны часто используются», — проговорил Гарри. «Конечно, жалко, что на остальные предметы времени не хватит», — сказала Гермиона, «но по ним можно будет и просто книги почитать. Это все равно интересно». Поезд мчался к Лондону. На вокзале Кинг-Кросс их встречали. Рон вместе с Невиллом сразу же подошли к почтенной даме в старомодном наряде и с чучелом стервятника на шляпе. Близнецы проводили брата завистливым взглядом. Гарри встречал дядя Вернон, Гермиону, родители. «Вы тоже едете в Италию?» – спросил мистер Гринджер. «Да», – кивнул мистер Дурсль. «Там много интересного. Можно попробовать разобраться в местном бизнесе. Курорты опять же, а жена рвется в Милан». У миссис Гринджер загорелись глаза. «Прекрасная идея, мы можем отправиться все вместе. У нас тоже большая программа, но Милан, это обязательно». Мистер Гринджер переглянулся с мистером Дурслем, они синхронно вздохнули, но деваться им было некуда. Гарри и Гермиона прощались с друзьями. «Еще и Сириус обещал приехать», — сказал Гарри, «он мне об этом писал. Его синьора Руджиери пригласила». «Да», — переспросила Гермиона, «это интересно, и мистер Фламмель тоже будет. Вы только писать не забывайте», — напомнил Невиллу. Леди Лонгботтом подозвала их с Роном к себе и активировала порт-ключ. Остальные Уизли двинулись к выходу с платформы. Гарри распрощался со всеми и устроился на заднем сиденье дядиной машины. Каникулы начались. Глава 48. Гарри уже привычно переместился порт-ключом в дом своей наставницы. Дурсли планировали прилететь позже, остановиться в Генуе и осмотреть окрестности. Затем планировалось большое путешествие по Италии. Гермиона оправилась в Ферраруг Синьоре Борджиа. Ее родители тоже готовились осуществить свои обширные планы и вдоволь попутешествовать. «Тебе придется много учить, Гарри», — сказала синьора Руджиери, когда мальчик разложил свои вещи в комнате и спустился в гостиную. «Конечно», — кивнул он, — «мне даже жутко становится, когда я понимаю, насколько мало я знаю». Синьора улыбнулась. «Это хорошо, что ты это понимаешь, но ничего страшного в этом нет. Мы с тобой начнем с простого и будем двигаться к более сложному. И не забудь про язык. Минимум 2 часа в день мы с тобой будем говорить только по-итальянски». «Си, сигнора», — широко улыбнулся Гарри. «О, какие успехи!» И они оба рассмеялись, довольные друг другом. Гарри был просто счастлив. Очередное чудесное лето состояло из учебы, путешествий, встреч с друзьями и частых визитов Северуса Снипа. «Знаешь, Гарри, — однажды сказала синьора Руджиери, — мы с твоим профессором помолвлены и собираемся пожениться». Гарри кивнул. «Конечно, Снип ему не очень нравился, но и женился он, слава Мерлину, не на Гарри. У женщин бывают странные вкусы. Нашла же тетя Петуния что-то в дяде Верноне. К тому же, летом Снип вел себя намного приличнее, чем в школе. Да и в Хогвартсе последнее время не позволял себе ничего лишнего. И не исключено, что именно синьора Руджиери так хорошо на него влияет. Ну да, он же должен стараться ей понравиться, чтобы она захотела за него замуж. А значит, и Поттера, которого синьора опекает, обижать нельзя. Так что и в этом были свои плюсы. Да и знал вредный декан Слизерина немало всего полезного и занимательного. Он ведь готовил все зелья для больничного крыла Хогвартса. А Гарри собирался специализироваться именно на целебных зельях. Так что из сложившейся ситуации можно было даже извлечь некоторую пользу. Разговор начал Снейп. «Мистер Поттер», — сказал он однажды вечером, оставшись с Гарри в гостиной наедине, — «у хозяйки дома была важная деловая встреча, насколько я понял, вы в курсе грядущих изменений в нашей с синьорой Руджиери жизни?» «Да, сэр», — кивнул Гарри, отпивая апельсинового сока. Со следующего учебного года в Хогвартсе будет другой учитель зельеварения. В самом деле, сэр, а кто, вы не знаете? Пока нет. Возможно, попечительский совет снова пригласит профессора Слокхарна, который занимал эту должность до меня. Спасибо, что сказали, сэр. Я могу сообщить об этом друзьям, можете. Это не секрет. Некоторое время они сидели молча. Должен сказать, Поттер, что предпочел бы больше никогда с вами не встречаться. Но обязательства по вашему обучению, которые взяла на себя моя невеста, исключают такую возможность. Гарри вздохнул, и нечего было так замысловато выражаться. Так бы и сказал, что Гарри ему жизнь портит, но он же не нарочно. Впрочем, я должен признать, что вы умеете себя вести и в состоянии свести все негативные стороны нашего общения к минимуму. А Гарри считал, что это профессор может, когда хочет, быть приличным человеком. Но по понятным причинам мальчик промолчал. Ругаться совершенно не хотелось. Таким образом, мы с вами можем заключить договор, продолжал Снейп. Я готов помочь Магдалине с вашим обучением, а вы приложите все усилия, чтобы быть приемлемым в общении и не опозорить своих учителей. Я буду стараться, сэр, ответил Гарри. Я и сам хочу учиться и стать хорошим целителем. В Слизеринскую академию за красивые глаза не берут. Рад, что вы это поняли, мистер Поттер. А потом они просто сидели в гостиной. Каждый думал о своем. И, как ни странно, им обоим было спокойно и уютно. Примерно через час вернулась Магдалина и пригласила обоих своих гостей ужинать. На ее пальчике поблескивало великолепное кольцо, подаренное женихом. «Нас приглашает в гости Лукреция», — сказала Синьора. Гермиона сварила первое зелье из списка для абитуриентов. «По этому случаю будет праздничный ужин. Николас обещал привезти Тома Риддла. Да, появились новости про наших подземных друзей, поэтому я планирую пригласить и мистера Блэка. Ему это тоже будет интересно». Снейп на мгновение поджал губы, но промолчал. «Тем более», — продолжала Магдалина, — «что Лукреция очень заинтересовалась Ашлешей. Ну и, она не замужем». «Вот как», — встрепенулся Снейп, — «твоя подруга любит необычных питомцев, Блэк точно подойдет». Магдалина хихикнула. Гарри фыркнул с бокал с соком. «Гермиона приглашает Джанни и Франческу, а также двух мальчиков, с которыми вы вместе учитесь, и будут Малфой. У Люциуса настоящий нюх на выгодные знакомства», — заметил Северус. «Ничего удивительного, хотя это и совершенно естественно. У вас в Англии почему-то не очень хорошо относятся к старым семьям. В Италии не так, древние рода, особенно относящиеся к черной знати, как моя подруга, пользуются большим авторитетом». «А что значит черная знать?» — тут же спросил Гарри. «Это семьи, которые связаны со Святым Престолом», — ответила Синьора. «Во время ватиканского заточения папани закрыли двери своих фамильных особняков и носили траур. Теперь у них двойное гражданство, Италии и Ватикана, и они могут быть приняты в благородную гвардию папы. Даже волшебники?» — потрясенно спросил Гарри. «Открою тебе секрет. Волшебники были и на папском престоле. Ты видел у меня в библиотеке сочинение Герберта Аврилакского? Он был папой под именем Сильвестра II, и это самый знаменитый из пап-магов, но были и другие. А простых ведьм могли и на костер отправить», — заметил Снейп. «Могли», — согласилась Магдалина. Гарри покачал головой. Ему все это ужасно не нравилось. Это ведь было так несправедливо. Впрочем, добавила с лукавой улыбкой Магдалина, говорят, что в давние времена одна ученая женщина стала папессой, и даже родила ребенка, что и разоблачило ее пол при большом стечении народа. «Но это легенда». «Только легенда?» – переспросил Гарри. «Кто знает, даже если что-то такое и было», – заметил Северус, – «все следы давным-давно уничтожены, остаются только легенды. Хотя в знаменитой библиотеке Ватикана я бы очень хотел побывать, но вряд ли меня туда пустят». «Может и пустят», – заметила Магдалина. «Но это будет не скоро, и понадобится выполнение некоторых условий. Я сама была там только несколько раз, хотя это действительно потрясающее хранилище редчайших книг и свитков. Не удивлюсь, если там можно будет найти что-нибудь о древних договорах с рептилоидами. Может, у Николаса получится получить доступ, надо ему предложить. А как же Инквизиция?» — потрясенно спросил Гарри. «Инквизиция создавалась для борьбы с ересью», — ответила Магдалина. «Эксцессы и перегибы были не без этого, но по большей части, это пропаганда, черная легенда. Да, многие книги изымались и уничтожались, но почти все из того же индекса запрещенных книг есть в этой библиотеке без исправления и искажений. Это отвратительно, но понятно. Тем более, что многие книги действительно могут быть опасны. Потрясенный Гарри замер. «Индекс запрещенных книг?» – переспросил он. «И такой есть. Его отменили в 1966 году», – сказала синьора Руджиери. Гарри уставился в тарелку. Гермиона бы уже рвала и метала по поводу несправедливости. Да, это было несправедливо и неправильно, но ничего поделать было нельзя. Да и не на пустом месте все эти законы возникают. Остается надеяться, что и ему когда-нибудь повезет, и он сможет побывать в этом потрясающем месте. Кто знает, и когда же состоится праздничный ужин? Спросил Снейп. Полагаю, нужны подарки, что принято дарить по такому случаю. Ничего дорогого, ответила Магдалина, достаточно небольшой безделушки для ученицы и нескольких монет наставницы. Это старая традиция. Когда Гарри сварит свое первое зелье, мы тоже устроим ужин. А этот прием будет через 3 дня. Гарри кивнул. Он очень старался, и его зелье было почти готово. Понятно, что Гермиона постаралась его опередить, ей очень хотелось быть самой лучшей. Но это не важно, он же мальчик, может и уступить. И подарок он выберет, теперь у него есть деньги и не придется одалживаться. И про рептилоидов они обязательно узнают. Это же так интересно. Снейп бросил на Гарри косой взгляд, и тот послушно встал из-за стола и, поблагодарив за ужин, отправился к себе. У него была интересная книга. Пусть взрослые занимаются своими делами. Они иногда такие смешные. Глава 49. Торжественный ужин был выше всех похвал. Прибыли Дурсли и Гринджеры. Потрясенный Рон в полном шоке созерцал роскошные комнаты изящного палаццо эпохи Ренессанса, в котором жила синьора Борджиа. Этот дом был подарен герцогом Альфонсо Дэрести своей супруге, моей полной тезке, по случаю рождения сына, любезно пояснила хозяйка дома. И так получилось, что он остался в собственности магической части нашей семьи. Как интересно, восхитилась миссис Гринджер. Кто бы мог подумать, что по этим комнатам ходила одна из самых загадочных дам того времени. Если вы о репутации моей пра, и так далее бабушки, мягко улыбнулась синьора Борджиа, то тут много поспособствовал ее первый муж. Все-таки официальной причиной развода была названа его импотенция. Вот и мстил, как только мог. Хотя люди того времени сильно отличались от нас в плане морали. Присутствующие тут же Фламмели и Магдалина переглянулись с улыбкой. Вот уж кто мог рассказать о морали того времени во всех подробностях. Приведенный Фламмели Митом Ридбл с восторгом осматривался. Сириус Блэк устроил Ашлишу в закрытом от солнца месте. Вместе с Блэком пришли Малфой в полном составе. Довольный Вернан Дурсль поглаживал усы. Столько приличных людей. Домовики подали вино. «Как у тебя дела, Гарри?» – спросила Петуния. «Спасибо, тетя. Все хорошо». Миссис Дурсль проследила за Дадли, который наливал сок Франческе. «Хорошенькая девочка, милая и воспитанная. И родители у нее весьма достойные люди. Собственные виноградники и доля в цветочном бизнесе дорогого стоят». Синьора Борджиа представила зелье Гермионы. Зардевшейся от удовольствия девочке вручили подарки. «Какой милый обычай!» – восхитилась миссис Гринджер. «И так стимулирует на дальнейшие успехи. А у нас в Англии что-то подобное есть? Обычно отмечают в кругу семьи», – ответила бабушка Невилла. «Но мне очень понравилась идея. Думаю, что на день рождения моего внука можно будет представить кое-что из его растений. И у Рона уже есть успехи». Мальчики чуть покраснели и переглянулись. «Все-таки очень приятно, когда твои достижения не просто замечают, но и ценят». Гарри широко улыбнулся. Он был очень рад за своих друзей. Хозяйка дома пригласила всех к столу. Разговор постепенно перешел на подземных жителей. «У твоего отца все в порядке», — сказал Том Ридбл Рону. «Я его недавно видел. Выглядит вполне довольным жизнью. Они ребята приличные», — проговорил Сириус, — «и слово держат». «Кстати, насчет слова, которое держат», — заметил Люциус. «Удалось выяснить, что там с договором. Кое-что стало известно». Том явно красовался, чувствуя всеобщее внимание. «Должен заметить, что сами рептилоиды на контакт идут и на вопросы отвечают. Другое дело, что у них своя система летоисчисления. Да и многие вещи, привычные для нас, они иначе называют. Поэтому их бывает не так-то просто понять. Конечно, большинство из того, что я вам расскажу, секрет, но ведь вы и так во многое посвящены». Присутствующие позволили молодому человеку насладиться моментом. Все согласно закивали, бокалы наполнились вином и соком. «Так вот», — начал Том, — «судя по всему, именно Салазар Слизерин нашел пещеру, которая служила входом в мир рептилоидов. Так как он был змееустом, то легко вступил с ними в контакт. Какое-то время они просто вели переговоры. Слизерин выяснил, что выходы на поверхность хранители устраивают именно в местах силы, которые отлично подходят и для волшебников. Потом рептилоиды рассказали о проблемах с потомством, а Салазар помог с выводком и поделился знаниями с остальными основателями. Накопитель создали все четверо основателей в благодарность за разрешение построить Хогвартс на месте силы. Гермиона искоса взглянула на Рона, тот шмыгнул носом. «Но похоже, что постепенно отношения ухудшились», — спросила Нарцисса Малфой. «Остальные основатели свалили все общение с рептилоидами на Слизерина и стали отказываться помогать с высиживанием яиц. Тот крутился как мог, но справляться было все труднее. В конце концов Слизерин разругался со всеми, запечатал входы и выходы в тайную комнату на Парсилтанге, поселил там Василиска, а сам ушел к рептилоидам. Вероятно, воспользовался другим выходом из подземелья и жил потом, общаясь лишь со своими новыми друзьями. В Южной Франции», — кивнул Фламмель. Слушатели покачали головами. Легендарная ссора основателей теперь выглядела несколько неаппетитно. А затем уже было сказано, что Слизерин хотел выгнать из Хогвартса всех маглорожденных, вздохнул Том. «Надо же было как-то оправдаться в собственных глазах», — заметила Магдалина. Снейп мрачно рассматривал свой бокал с вином. А ведь его змейки почти угадали. Сперва воспользовались знаниями и навыками, а потом не захотели выполнять условия договора. Отвратительно, но понятно. Вполне обывательская позиция. А во мне они признали наследника своего друга, чуть смущенно проговорил Том. С ними интересно общаться, хотя и сложно. Аж лишь радостно зашипел. Эх, проговорил Сириус Блэк, как бы я хотел Парсилтанг выучить. Может быть, я смогу помочь? Спросила Лукреция. Я Змеюст, вы? В полном восхищении переспросил Сириус. В самом деле, как чудесно. Снейп приподнял бровь и с интересом посмотрел на невесту. Та ответила ему взглядом из-под ресниц. Нарцисса понимающе улыбнулась. Похоже, что обо всех планах на сеньору Руджиери Блэк стремительно позабыл. Место в сердце Сириуса прочно заняла красавица Лукреция. И это было просто замечательно. Остальные гости тоже заулыбались. Даже дети. Вы ведь приедете в гости? Тут же спросил Люциус. Мы с супругой будем счастливы принять вас у себя и все показать. Сириус большей частью тоже живет у нас. Ему не так-то просто с малышом. Хоть домовики и помогают. И кстати, у Блэков большая библиотека. Я слышала о кое-каких интересных разработках. Кастора Блэка, закончила фразу Нарцисса, известный был алхимик. Конечно, подхватился Блэк, конечно. Я с удовольствием покажу вам все, что только захотите, дорогая Лукреция. Прием прошел в теплой обстановке, интересных беседах и многообещающих знакомствах. Наконец, праздник подошел к концу. Маги и магглы в который раз обменялись взаимными приглашениями в гости. Невилл пригласил друзей Дадли на свой день рождения, и все распрощались. «Неплохая идея, дорогая», — заметил Северус, отпивая из бокала. «А почему бы и нет?» — усмехнулась Магдалина. Гарри проводил тетю, дядю и Дадли и тихо ушел к себе, не желая мешать вечерним посиделкам Северуса и Магдалины. Глава 50. Радостный перезвон колоколов разносился до окрестных гор и плыл в свежем утреннем воздухе. Старинная церковь утопала в цветах. Северус Снейп в парадной черной мантии несколько нервно поправлял цветок в бутоньерке. Нарядные гости улыбались и тихо переговаривались. Сириус Блэк в ответ на вопросительный взгляд жениха важно похлопал себя по внутреннему карману вышитой мантии. Мерлин. Кто бы мог подумать, что мрачный обитатель хогвартских подземелий будет венчаться с крестницей одной из самых знаменитых королев Франции, что шаферам придется пригласить Блэка, и что гостями будут Поттер, Лонгботтом, Уизли и Гринджер. Пожилой священник только вздохнул, когда выяснилось, что жених не католик. Впрочем, отец Магдл в свое время озаботился крещением сына, а католики заново никого не перекрещивали. Северусу пришлось исповедаться и причаститься. Отец Мария только рукой махнул, услышав про колдовство, и не такое видел. Он даже аж лишь не испугался, только перекрестил маленького рептилоида, пробормотав что-то вроде «Чудны создания твои, Господи!». Похоже, что с 16 века местные стриги сумели найти общий язык с церковью, по крайней мере, с местными ее представителями. Но в остальном явно чувствовалось неодобрение старожилов к церковным нововведениям. Мессу служили на латыни. Как они все это умудрялись сочетать, Моргана ведает. Важный мэр коммуны с трехцветной лентой через плечо готовился подтвердить гражданский брак. На площади установили длинные столы. Гулять собирались всем миром. В толпе нарядных гостей совершенно органично смотрелись и леди Лонгботтом с неизменным стервятником на шляпе, и Минерва МакГонагал в тартане цветов своего клана, и Флитвик, и другие хогвартские профессора. Том Риддл о чем-то беседовал с феей Бифаной. Вот появились наряженные в пышные белые платьица Гермиона и Франческо, разбрасывающие из корзиночек лепестки цветов. Невесту вел под руку сам Николас Фламмель. Грянули приветственные крики, аплодисменты. Северус бережно принял руку Магдалины и последовал за служкой к алтарю. Грянул орган, и под его торжественные и поистине колдовские звуки Северус Тобиас Снейп поклялся быть хорошим мужем Катарине Магдалине Гиацинте Руджиери перед Богом и перед людьми, и сама смерть не собиралась разлучать их, так как отметила когда-то испуганную юную ведьму своей печатью. Немного крови в полнолуние, незначительная плата за семейное счастье, не так ли? По крайней мере, Северус считал именно так, ему было не жалко. В маленьких ушках его теперь уже жены покачивались изумруды, когда-то подаренные самой королевой на будущую свадьбу. Кто же знал, что этого знаменательного события придется ждать несколько веков. Впрочем, долгожданное до Магдалины прозвучало от этого не менее торжественно. Молодых по традиции осыпали лепестками роз, рисом и монетками. Дети отпускали белых голубей. Радостно гремели церковные колокола. Трактирщик вышибал пробки у бочонков с вином, а его помощники тащили тяжелые блюда с разнообразными угощениями. А потом были танцы и фейерверк. Замечательная была свадьба, это вам любой скажет. Итальянцы понимают толк не только в хорошей кухне, но и в праздниках. Даже скорее, в магии праздника. И магия эта безраздельно царила в тот вечер. Семейные гости мечтательно смотрели в глаза своим половинкам и были не прочь повторить первую брачную ночь. Несколько парочек обменялись клятвами и поцелуями. Том Риддл флиртовал с очаровательной ведьмой. Сириус Блэк сделал предложение Лукреции Борджиа, а Николас Фламмель просто загадочно улыбался. В такой день немного настоящей магии не помешает, и пусть все будут счастливы. Графство Суррей, Литл Уингинг, Тесовая улица, дом номер 4, спальня на втором этаже, мисс Лукреция Айрис Дурсль. Вернан и Петуния переглянулись. Когда-то давно похожее письмо напугало их до дрожи, суля одни проблемы и неприятности, теперь же, получив его, они преисполнились гордости. Их дочка, зачатая 11 лет назад в знойную итальянскую ночь, радостно хлопала в ладоши. И крестной позвоню, и Гарри, и Дадли. Ой, а мы когда за покупками пойдем, надо с Чезари договориться. И с Майклом. Чезари Александр Блэк Борджиа тоже поступал в Хогвартс. Фамильная традиция требовала, чтобы наследники Блэков учились именно там. Впрочем, уровень преподавания в британской школе чародейства и волшебства теперь был чрезвычайно высок. Том Риддл успешно сочетал сотрудничество в отделе тайн с преподаванием Зати. Присутствие Змеиуста в Хогвартсе было необходимо в связи с наличием прохода в мир рептилоидов и живым Василиском. При Хогвартсе прижился и Артур Уизли, который теперь на постоянной основе высиживал яйца рептилоидов. Он привык общаться телепатически и совершенно не скучал в пещере, выбираясь оттуда лишь 3 раза в год в заслуженный отпуск. Его супруга не возражала, так как большую часть заработанных денег Артур отдавал в семью. Этих денег вполне хватило и на ремонт в норе, и на открытие магазинчика близнецов, и на лечение и обучение Джинни, и Рону на теплицу. Перси устроился в министерство. Короче, работой отца теперь довольно было абсолютно все рыжие семейства. Гарри и Гермиона закончили академию в Салерно и готовились к получению степени мастера зелий. Петуния считала, что они обязательно поженятся. Очень уж их отношения были похожи на семейную пару с ней и Пруджиери, которые выглядели скорее деловыми партнерами, чем мужем и женой, но при этом страстно обожали друг друга. Дадли женился на Франческе, изучал бизнес в Болонской академии и готовился стать отцом. После памятной жаркой итальянской ночи и у Грингеров родился сын, Майкл, ставший закадычным другом Лукреции и Чезари. Юный Скорпиус Малфой, также появившийся на свет поддержать традицию итальянского бэби-бума, держался несколько особняком, но вполне вписывался в компанию. Драко же изучал магическое право во французском магическом университете и помогал отцу управляться с имением и делами. Ашлишу обожали все. Как оказалось, рептилоид обладал собственной магией. Мачеха сумела развить его дар, и он активно сотрудничал с госпиталем Святого Мунга, помогая выводить из комы пострадавших волшебников. Ашлиша прекрасно понимал человеческую речь, передавал образы с помощью телепатии и понятно шипел некоторые слова. Отдел тайн вел переговоры с рептилоидами, чтобы брать некоторое количество их детенышей на воспитание. Переговоры периодически стопорились, но невыразимцы не теряли надежды. «Ну что, договорилась с ребятами?» – спросила Петунья у дочери. «Когда идем за покупками?» «Завтра», – ответила девочка, – «надо будет еще к дяде Неву с дядей Роном зайти, ведь травы мы все покупаем только у них». «Завтра так завтра», – кивнул совладелец процветающей компании, любимый дядя, счастливый отец и будущий дед Вернан Дурсль. Он уже успел свыкнуться и с новым статусом, и с новыми приятелями, и с постоянным присутствием магии в своей жизни. Вернан еще помнил, как был недоволен, когда все только завертелось, но теперь все было хорошо. Конец.